бо крест последовал еси Христу. Идея учил еси презирати оба плоть. Приходит бо. Прилежати же о души вещи бессмертней. Тем же и соангелы срадуются, преподобне Романе, дух твой. Кандак преподобному. Глаз второй. Чистотою душевною божественно вооружився, и непрестанные молитвы яко копье вручив крепко, пробол еси бесовское ополчение Романе. Моли непрестанно о всех нас.